Когда Эген внезапно остановился и с помощью жестов показал, что идти осталось недолго, но нужно торопиться, Ярослав вздохнул с облегчением. «Похоже, прорвались», — подумал он. Не пугал даже странный стрекот, пробившийся вдруг завесу тишины. Самое главное, что наконец-то пропало чувство, будто от тебя бесконтактно пожирают сотни голодных взглядов. Вероятно, Халатон преувеличивал грозящую им опасность, а может быть, обитатели Аи посчитали пришельцев не заслуживающими интереса. Или готовят западню, чтобы напасть именно тогда, когда ты устанешь этого ждать, — поспешил предостеречь его Халатон. «Будет враг, будет бой», — ответил Ярослав, стараясь не отстать от Эгена, перешедшего с быстрого шага на размеренный бег, и в очередной раз поблагодарил сам себя за то, что догадался обуть в этот поход крепкие тяжелые армейские ботинки с высокими берцами. Бежать в них — одно удовольствие, для человека, понимающего, конечно. Главное — оттолкнуться от земли и послать ногу вперед, а там сила инерции сама закончит работу. Когда привыкнешь, шаги получаются широкими и размеренными. А еще в них очень удобно драться. Они сами по себе являются страшным ударно-дробящим оружием. Сегодня Ярослав в этом лишний раз убедился. Но эти же самые чудо-ботинки сыграли с ним злую шутку, когда впереди вместо спины Эгена вдруг возникла узкая полоска серо-голубого неба. Был лес и нет леса. Впереди, насколько хватает обзора, ровная желтая пустыня. А под ногами — пустота. «Арх!» — беззвучно выдохнул он, падая вниз на пятиметровую высоту и приземляясь на четвереньки. Тут же вскочил, готовый ко всему, но увидел перед собой усмехающегося Эгена. «О, он что, умеет улыбаться?» — удивился Ярослав, и тут на него молча обрушился Илья. На этот раз подниматься оказалось сложнее. В шее что-то подозрительно похрустывало, да и остальной позвоночник, выдержавший немалую нагрузку, стонал и жаловался. Илья, скотина здоровенная, даже руки не подал. Вместо этого он смотрел вверх на идеально круглый вход в ловушку. Ее абсолютно гладкие, как будто полированные стены, не оставляли шансов на скорое освобождение. Ярослав тоже попытался прикинуть, как выпутаться из, несомненно, патовой ситуации, и не стоит ли уже, наконец, воспользоваться способностями тудинов. Хватит конспирации. Хороший тудин — это живой тудин, однако. Наверняка Илья думал так же, потому что его плечи стали заметно расширяться, а кончики пальцев заблестели металлом. Эген, не особенно заботясь о соблюдении этикета, резко развернул их обоих к себе и, достаточно внятно артикулируя, сказал: «Мы пришли, успели. Это наша цель». Они поверили ему сразу. Почему-то в хорошее верить всегда легче, тем более что песок под ногами стал вдруг прозрачным, и сквозь него, будто через тусклое стекло, можно было увидеть достаточно мирный зеленый пейзаж. И вот тут-то над краем ямы показалось обеспокоенное лицо Димы Большого. Он смотрел на них в немом смятении и беззвучно шевелил губами. «Сюда иди! Прыгай сюда!» — безгласно заорали ему друзья, отчаянно махая руками. «Сейчас, сейчас, парни!» — дрожали побелевшие губы Дмитрия, но он, обернувшись в полоборота назад, уже не смотрел в яму. Его вдруг сузившиеся, опасно блеснувшие глаза были устремлены в другую сторону. Там на тропинке показалась громадная лохматая собака со свисающим на сторону длинным сухим языком. Казалось, еще немного, и пес рухнет от крайнего обезвоживания и усталости. За волкодавом шагал худощавый мужчина в перемазанном черно-бурыми разводами, щегольском костюме и закрывающих лицо непроницаемых очках. А позади него, вытянувшись на узкой тропинке в длинную колонну, двигались многочисленные фигуры. «Прыгай вниз! Сейчас окно закроется! Прыгай!» — громко приказал покровитель, и этот крик, словно иглой, пронзил мозг Дмитрия. «Нельзя, враг слишком близко», — ответил президент Святогора, с абсолютной ясностью понимая, что если он сделает то, что просит Исаладу, то некому будет остановить тех, кто идет по их следу. «А они все ближе, надо на что-то решаться». Дмитрий стиснул кулаки, и внезапно правая рука ощутила странное живое тепло, будто держишь маленькую доверчивую птичку. Пальцы сами собой разжались, и иссеченную, грязную кожу ладони осветил лежащий на ней небольшой зеленоватый кристалл. «Выбор. Зеленый цвет выбора», — едва слышно подсказала Исаладу Севен. Но человек это и так знал. И когда кристалл начал бледнеть и испаряться, он уже бежал по узкой тропинке, чтобы принять свой последний бой и тем самым дать возможность друзьям выиграть время. Фигура Димы Большого резко отшатнулась от колодца, и в небе над ним теперь остались только мутно-розовые облака. «Ты куда?» — разорвал рот в беззвучном крике Ярослав. Поздно. Он прекрасно понимал, как выглядит со стороны поступок Дмитрия, но не поверил в банальную трусость друга. «Нам пора», — жестом показал Эгги. «Иди ты», — внятно проговорил Ярослав и снабдил беззвучную артикуляцию весьма понятным жестом. А затем, наплевав на все приказы, закрыл глаза и воспользовался вторым зрением. Он никогда не сможет забыть эту картину. Его друг перегородил единственную тропинку, ведущую к яме. Он стоял на расстоянии 20 шагов от ее края в свободной, расслабленной позе. На правом плече Дмитрия открыто умостилась крохотная пурпурная ящерка, а впереди, всего в 5 шагах, злобно оскалив зубы, гигантский даже по меркам кавказских овчарок, пес, удерживаемый за ошейник щуплым светловолосым человеком. Нет, не человеком, грандмастером, это он. А за его плечами реальная сила из 3 мастеров и 12 загонщиков, — поправил его Халатон. — Всего лишь? — удивился Ярослав. — Да мы их вчетвером передавим. А если еще и странник подключится? — Не заблуждайся. Они ветераны, не чета выродкам, которых вы разметали перед вратами. Да и жители Аи только этого и ждут. Начать драку здесь, используя силу Тудина, — самоубийство. В таком бою не будет победителей. А в обычной схватке у загонщиков есть преимущество, их больше. Потерпи. Главное — дойти до Хуинг-Куни. Это совсем рядом, под ногами. «Уходим!» Эген требовательно встряхнул его за плечи, кивком указывая на быстро расширяющуюся воронку в центре колодца, всего в шаге от его ног. Сквозь нее доносился одуряющий аромат цветов, там слышались звуки жизни, туда хотелось поскорее шагнуть. «Или все вместе, или без меня», — отрицательно мотнул головой Ярослав, но тут же получил сильный толчок в спину. Не удержав равновесия, сделал тот самый шаг вперед и рухнул прямо в центр перламутрово-прозрачного круговорота. Уже в падении он успел обернуться назад и бросить недоумевающий взгляд на Илью, но тот уже отвернулся к Агену. «Идите, я следующий». До предела уставший мужчина, одетый в нелепый, давно вышедший из моды костюм, посмотрел на Илью снизу вверх долгим, всепонимающим взглядом и, коротко кивнув, ухнул следом за Ярославом. А последний, оставшийся в колодце человек, поднял вверх спокойное, покрытое коркой грязи и крови лицо, и широко оскалился, показывая стремительно растущие клыки. Он вспомнил, что уже использовал свое право не вступать в игру там, у древних, сияющих расплавленным золотом камней. И в голове сами собой всплыли слова старика Хайяма. А ведь он его предупреждал в той, другой и уже невозвратной жизни. «Зри, око, пока не ослепло, могилы средь гулких ручьев».